Россия переживала тяжкое время Аракчеевщин. В это время жить в провинции, наверное, было вольготнее, нежели в столице, где даже художников выстраивали по ранжиру. Конечно же, Виступин в Петербурге, его музам сразу бы обкарнали крылышки. А здесь он академик, церковный староста, всеми почитаем, даже губернатор Бахметьев из Нижнего наведывался в Арзамас, хвалил школьные порядки. Неужто ты своих школяров никогда не сечешь? Одного высек, — понуро сознался Ступин. А кто он? Что сотворил? Это сын мой, Рафаил. Я сам его сотворил. Ты на Макарьевскую ярмарку приезжай, — звал его Бахметьев. Там для тебя немало работы сыщется. Но были и враги. Богомольные святоши, заворачивая с прогонной на Стрелецкую, даже отплевывались, как от нечистой силы, завидев на стене школы музу в ее чудесном полете. И куда это начальство глядит? — рассуждали обыватели. — Сколь мы жили, а такого сраму еще не видывали, чтоб нам посреди города, средь бела дня, голых девок показывали. — Это что? Ты б, милок, внутрь заглянул. Там у Ступина всяких венерок да леших понаставлено. Во где срам-то! Ведь не просто глядят на них, щерисуют всяко. Среди учеников Ступина появился миловидный мальчик из мещан Пензенской губернии. Звали его Колей Алексеевым. Он полюбился Ступину небывалым усердием, какого учитель не мог добиться от своего сына Гуляки. Александр Васильевич с женой смотрели из окна, как в саду Коля играет с их клавочкой, и что-то неясное вдруг растревожило душу мастера. — Стареем мы, Катенька, стареем! — Типун тебе на язык, Сашка! — обиделась жена. Ученики из крепостных называли себя крепаками. Повзрослев, они впадали в печаль, ибо предстояла разлука со школой, следовало возвращаться к барину, от которого можно ожидать всего и даже палок. Ступин понимал их нужды, но оставался бессилен помочь, сказывая жене, коли даже медалей нельзя им давать за успехи в живописи, так я думаю, не отказаться ли мне от учения крепостных. Зато как радовались юнцы, попавшие в его школу. Иван Зайцев, тоже крепак, описывал свое счастье. Началась новая жизнь. И какая жизнь! Не та отвратительная, подлая и грязная, нет, совсем не та. Я жил теперь между такими людьми, какими я воображал их себе, читая романы. Эх, славное было время, незабвенное, беззаботное и веселое. Александр Васильевич позвал Зайцева в кабинет. — Ванюшка, помещик твой Ранцев затребовал тебя обратно. Почему за учение твое перестал деньги выплачивать? Зайцев упал на колени перед учителем. Удавлюсь, зарежусь. После жития при искусствах не могу вернуться в ненавистное прозябание. Вот оно горе горькое. Всем остались памятны похороны талантливого Гриши Мясникова, которого барин, обучив в школе Ступина, послал на кухню супы варить, велел сапоги чистить. Гриша бежал обратно в Арзамас и покончил с собой в окружении антиков среди живописных полотен. Провожали его на кладбище всей школой, а Ступин даже спотыкался от горя. — Ах, Гриша! 2000 рублей просил за тебя помещик, а ты не дождался, доколе соберем выкупные. Сколько восторгов в искусстве! Но сколько трагедий в жизни! Не выдержав возвращения в рабское состояние, ученики спивались, и их бунтующих запарывали плетьми на конюшнях, иные ударялись в бега, влекомые к свободе, музами Арзамаса. Я снова раскрываю мемуары Ивана Зайцева, которые он писал в глубокой старости, будучи учителем рисования в Полтаве. Скажу еще несколько слов о Клавдии Александровне, дочери нашего дорогого учителя. Она была милая, добрая и приветливая особа, хорошенькая брюнетка. Все ученики считали своим непременным долгом пылать к ней любовью, сочиняли ей мадригалы, но, кажется, среди многих она уже выбрала единственного.